Глава 17. «Да, я слушаю». После небольшой паузы ответил я. «Ты сейчас находишься в Хиими?» Голос скорее не спрашивал, а просто уточнял. «Да». «В этом городе ты должен найти Сахаба Эдмерва». «Кто он?» — поинтересовался я. «Он один из заправил местного преступного мира. Занимается продажей дурманящего зелья. Причем он практически единственный, кто предпочитает работать с малолетними детьми. Сахаб подсаживает их на сильнодействующие наркотики, после чего те не могут выжить без очередной дозы. И тогда он ставит родителей перед фактом. Либо они регулярно покупают новые дозы за огромные деньги, либо их чада погибают в мучениях. Наш заказчик как раз из таких родителей, и он поставил условие. Сахаб должен умереть в муках. Его смерть не должна быть быстрой и безболезненной. Для осуществления этого заказа лучше всего подойдет сильнодействующий яд. Его логово находится в Нижнем городе. Ты легко найдешь его, просто скажешь, что хочешь купить пустынное счастье. Так называется самый дорогой наркотик. Его так просто на улицах не купишь. Да, еще. В охране у него 4 эксперта. С твоей ступенью выполнить задание будет непросто, но убийцы, как ты, должны не бояться никаких преград. Ты должен исполнить этот заказ в течение того времени, пока караван будет стоять в городе, понял? Да. Тогда удачи. Я убрал артефакт и, присев на небольшую кушетку, стоявшую рядом со мной, задумался. Надо было выяснить, где находится логово Сахаба Эдмерва. Так, у нас же имеется хозяин гостиницы. Он, кстати, показался мне еще тем прохиндеем. Этот точно должен знать все о том, что происходит в Хиими. Но сначала надо предупредить своих спутниц. Я заглянул в комнату. Алия уже встала. Коротко рассказал ей о задании. Вот чем мне нравится эта девушка. Она постаралась не показать свое волнение, хотя я и понял, что за меня она переживает. Просто сказала, чтобы я был осторожен. И больше никаких объяснений не надо. Следующим в моем списке собеседников оказался хозяин гостиницы по имени Перн. Без всяких приставок «эт» и двойных фамилий, просто Перн. Коротышка с бегающими глазами и коротким ежиком черных волос. Нашел я его на улице, во дворе гостиницы, где он за что-то распекал двух мальчишек-слуг. Но когда я появился, он это занятие сразу прекратил и повернулся ко мне. «Слушаю вас, уважаемый Рагнар», — поклонился он, изобразив на лице самую раболепскую рожу из всех, что я видел в своей жизни. «Это тебе», — бросил я ему несколько монет, которые волшебным образом растворились в его ладонях. «Слушаю вас, господин». «Я хотел бы купить пустынное счастье. Не подскажешь, где можно это сделать?» «Видимо, господин хочет отдохнуть и хорошо провести время. У вас прекрасный вкус. Пустынное счастье принесет вам море удовольствий. И к тому же это совсем не та трава, которую продают на улицах. Элитный продукт. Однако и стоимость соответствующая. И купить это дурманящее зелье можно только лично у Сахаба Эдмерва, в его поместье в Нижнем городе». «Не подскажете, где находится поместье Сахаба?» «Оно довольно далеко отсюда», — ответил тот. «У нас приличный район, а Сахаб обитает в трущобах. Но если вам надо, я дам проводника. Он проводит вас». Я мысленно поблагодарил капеллана из гильдии убийц, который дал мне это задание. Если бы я просто спросил, где находится логово Сахаба, и сразу после этого его бы обнаружили мертвым, то это могло вызвать подозрение насчет того, что я и есть убийца. Но теперь хозяин гостиницы будет уверен, что я лишь хочу купить дурманящее зелье. Так что я выяснил все, что хотел. Теперь нужно подумать, какой яд использовать. Я вспомнил то, чему обучался в гильдии. Что ж, думаю, в данном случае прекрасно подойдет песчаный мученик. Ингредиенты для этого яда как раз можно добыть в пустыне. Так что все нужное должно продаваться в местной алхимической лавке. А эффективность этого яда потрясающая. Заодно выяснил у Перна, где я смогу приобрести все для его создания. Вскоре вместе с мальчишкой мы отправились в Нижний город. Он действительно оказался жуткими трущобами. Невысокие полуразвалившиеся дома, грязь на улицах. Те же самые лавки, что и в центре, только вот я бы, наверное, не рискнул в них что-то покупать. Я, конечно, не брезгливый, но то, что я увидел, отбило у меня все желание это делать. Отпустив мальчишку, подробно объяснившего мне, как добраться до логова, я отправился к своей цели. На грязных улицах, чем ближе я подходил к логову, тем чаще стали появляться люди, валяющиеся на земле с гниющими конечностями. Они то и дело стонали, как будто находясь в бреду. Я сразу понял, что вижу действие сильного наркотика. А когда я уже приблизился к своей цели, то стал невидимым. Дом, который назывался логовом, где жил местный заправила под урманящим зельем Сахаб Эдмерв. Я ожидал увидеть укрепленный особняк, но на самом деле лишь покачал головой. Судя по всему, моя жертва никого и ничего не боялась. Дом представлял собой небольшой восточный дворец, окруженный невысоким забором. Ворота были распахнуты, а стоявшая возле них вооруженная до зубов охрана просто равнодушно наблюдала за улицей. Из 5 охранников 3 резались в кости. Что ж, такая беспечность мне только на руку. Видимо, от отсутствия конкуренции подручные Сахаба расслабились. Я легко миновал их, добравшись до дворца, и на большой и просторной веранде увидел свою цель. Да, действительно, охрана состояла из 4 экспертов, которые сидели на небольшом расстоянии от своего хозяина и о чем-то беседовали друг с другом. Когда я покинул гильдию убийц, то мог скрывать свою ауру от эксперта, но становился невидимым только для мастера. Однако мое развитие навыков убийцы не стояло на месте, и за это время я поднял свои возможности. Так что теперь я мог стать невидимым и для эксперта тоже. И так как все охранники-наркоторговцы имели ступень эксперта либо ниже, то ни один из них не мог меня обнаружить. И это было просто замечательно. Однако вернемся к наркоторговцу. Сам Сахаб представлял собой толстяка в расшитом золотом богатом халате и такой же богатой челме. Он полулежал на подушках, а 2 полуголые девушки кормили его виноградом. Еще одна стояла перед ним. Даже отсюда я смог оценить ее красоту и смог услышать их разговор. «Через 3 часа придешь в мои покои и все отработаешь. Ты поняла, Лейла?» Голос этого мерзавца был писклевым. «Иначе твой брат умрет без зелья, поняла?» «Да, господин». Я задумался и быстро принял решение. «У меня есть 3 часа. Вряд ли Сахаб будет ждать девушку в своих покоях вместе с телохранителями. Так что мне подворачивался хороший шанс. Что ж, Ирос, тебе сегодня явно везет». Вернувшись назад, я сразу отправился в лавку алхимика, о котором заранее все выяснил мальчишки. Нужные ингредиенты в лавке нашлись, и стоили они, на удивление, недорого. Затем я закрылся в своей комнате и приготовил яд. Спрятав склянку с ним во все то же пространственное кольцо, я отправился назад к логову. Когда я подошел вплотную к дворцу, тут же надел на лицо черную маску Акалита и использовал невидимость вместе с сокрытием ауры. Вновь легко проникнув на территорию логова, я увидел, как Сахаб вместе со своей 4 телохранителей идут вглубь логова, но я успел опередить, проскользнув буквально у них перед носом. Внутри дворец оказался богатым, что создавало сильный контраст с тем, что я видел за его стенами. Пышные ковры, лепнина на потолке и стенах, искусно выполненные витражи вместо стекол на окнах, золотые канделябры вдоль стен. Некоторое время мы петляли по коридорам, пока не оказались перед позолоченными дверьми, в которые вошел Сахаб, жестом приказав телохранителям остаться. Я, недолго думая, телепортировался через дверь и оказался в покоях владельца дворца. Что ж, тут было не менее богато, чем в коридорах, по которым мы шли. И тут он был один. Судя по всему, до появления девушки время еще было. Толстяк разлегся на подушках и, налив себе из кувшина в высокий серебряный кубок вина, зажмурив от удовольствия глаза, пригубил его. В следующий момент я материализовался за его спиной, сбросив покров невидимости, и кинжал убийцы оказался приставленным к его шее. «Крикнешь — сразу умрешь», — предупредил я его шепотом, почувствовав, как тело толстяка начало бить дрожь. «Кто вы?» — прошептал он, пытаясь повернуться, чтобы увидеть мое лицо, но я остановил эти попытки, сильнее прижав кинжал к его шее. Я заплачу столько, сколько вы скажете. Не убивайте!» Я резким движением развернул его к себе и увидел трясущегося от страха человека с бледным лицом и испуганными глазами, совершенно не напоминавшего того уверенного хозяина жизни, что я видел несколько часов назад. «Мне не нужны твои деньги», — покачал я головой. «Пришла расплата за твои грязные дела». «Я не виноват, меня оговорили! Сколько вам нужно?» — вновь залепетал толстяк. «Я все отдам, заберите все, только оставьте мне жизнь!» «Сейчас ты это выпьешь», — вынул я из пространственного кольца заветную склянку. «Что это?» — с ужасом посмотрел на меня Сахаб. «То, что поможет тебе завершить свою убогую жизнь», — ответил я. «Нет, я не хочу, нет». Он собирался заорать, но я уже открыл склянку и насильно влил ему в рот яд, после чего отпустил его. «Что ты мне дал?» — прошептал он, глядя на меня затравленным взглядом. «Ты почувствуешь сейчас», — пояснил я, и в следующий миг он согнулся, схватившись за горло, и захрипел. Его лицо постепенно становилось багровым, глаза вылезли из орбит, а из ушей и носа потекла кровь. Я знал, что Сахаб сейчас очень сильно страдал. Недаром этот яд назывался «песчаный мученик». Он попытался закричать, позвать на помощь охрану, однако издал лишь сдавленный хрип. И это была вторая причина, почему я выбрал именно этот яд. Тот, кто его принимал, не мог больше издать ни звука. Так что охранники и наркоторговцы ничего не услышат. 5 минут я стоял, наблюдая за тем, как Сахаб бьется в конвульсиях. И тут неожиданно я услышал, как дверь покоев начала открываться. Так что тут же скрыл свое присутствие с помощью навыков убийц. Вскоре 4 охранников-экспертов зашли в помещение. Один из них с порога сказал: «Господин, та девушка пришла раньше, чем планировалось нам завести ее к вам». Он осекся, поняв, что его наниматель хрипит на полу. Они бросились к Сахабу. «Наш наниматель отравлен! Нам нужно срочно отвезти его к целителю!» — выпалил один из охранников. «Берем его быстро!» И вот это было плохо. Яд, который я использовал, был, конечно, эффективным, но при этом опытный целитель мог справиться с его последствиями и вылечить мою жертву. Это меня, естественно, не устраивало. Поэтому нужно во что бы то ни стало помешать охранникам. Пока я размышлял об этом, 2 из них взяли Сахаба под руки с 2 сторон и понесли его в сторону двери. У меня не было времени, пора было действовать. Я понял, что сейчас мне придется сразиться с намного превосходящим меня по силам противником. Но враги меня не видели и не чувствовали мою ауру. Так что сейчас мы проверим, насколько хороши навыки убийц. Когда я решил сражаться, то начал создавать плетение луча света. Однако мои противники — эксперты. И, как всем известно, чем выше ступень, тем прочнее тело мага. Следовательно, обычный лазер мог и не убить эксперта с первого раза. И для того, чтобы избежать осечек, я сконцентрировал максимальное количество энергии в этом плетении, на что потребовалось определенное количество времени. Однако результат не разочаровал. Мощный лазер сделал широкую дыру в голове охранника, который тащил Сахаба, вследствие чего работорговец опять рухнул на пол. «В помещение, адепт гильдии убийц!» — крикнул слишком догадливый охранник, лихорадочно шаря глазами по комнате. «Только они могут быть невидимыми!» Что ж, повторить подобный фокус у меня явно не получится, так как охранники кругом обступили тело Сахаба и создали щиты, защищая каждый свою сторону. В итоге образовалась цельная защита, к которой не подступиться. Когда щиты были созданы, эксперты начали атаковать. Они не знали, где я нахожусь, так что бросались мощными плетениями куда ни попадя, надеясь случайно в меня попасть. Даже создавали несколько площадных заклинаний. Но даже когда охранники случайно выбирали правильное направление, я легко уходил от атаки с помощью малой телепортации, так что мне даже щит использовать не пришлось. Но с этим нужно было заканчивать, пока сюда не собрался весь дворец. Пора придумать, как мне справиться с оставшейся 3 экспертов. Что я могу сказать по поводу их щитов? Один из охранников использовал огненный стихийный щит. 2 — воздушный щит, ну а 3, на мою радость, создал всего лишь щит Инеаля. Может показаться странным, что маг такой высокой ступени использует щит, который обычно применяют на более слабых ступенях. Однако этому было логичное объяснение. Судя по атакам, оба его искусства ориентированы на молнию. И, как всем известно, невозможно создать щит молний. Такого плетения просто не существует. У меня было несколько способов расправиться с таким противником. Я мог использовать черный огонь, однако это было не лучшим решением, так как тогда я выдам, кто я такой. К тому же совсем не был уверен, что смогу убить всех свидетелей. Моей главной задачей было потянуть время, пока наркоторговец не сдохнет. А вот второе решение проблемы отлично подходило в данной ситуации. И этим решением был артефактный нож Наргот. То самое оружие, которое мне выдали в гильдии убийц. Одно из его свойств состоит в том, что щит Инеаля не может остановить удар этого ножа. Так что, достав нож из пространственного кольца, я совершил скачок с помощью малой телепортации, оказавшись прямо перед магом молнии. Далее я сделал резкий колющий удар так, как меня научил Нигим. Когда Норгот коснулся щита Инеаля противника, тот просто лопнул, как мыльный пузырь. Ну а дальше нож вошел в глаз врага, протыкая голову насквозь. Через мгновение еще один охранник был мертв. Я хотел воспользоваться тем, что цельная атака экспертов была разрушена, и убить остальных двух. Но те оказались опытными гадами и быстро сориентировались, тут же отскочив в сторону и встав спина к спине, где каждый прикрывал стихийным щитом свою сторону. При этом сбросив на пол Сахаба, который уже пытался расцарапать себе горло трясущимися пальцами. Я невольно вздрогнул, представляя, какие ощущения он сейчас испытывает. «К мелику этого нанимателя! Я не хочу здесь подыхать из-за него!» — выругался один из экспертов. «Согласен!» — кивнул второй. «Эй, убийца!» — крикнул он. «Ты пришел сюда убить Сахаба! Не мы являемся твоей целью! Так что прошу, отпусти нас! Ведь мы ничего плохого не сделали и не хотим погибать тут ради этого ублюдка!» «А разве не вы работали на Сахаба, пока он творил свои бесчинства? На вас также лежит часть его вины», — вырвалось у меня. «Мы признаем, что работать на него было ошибкой, и просим о вашем снисхождении», — поклонился второй охранник. «Ну, что тут сказать? Мне, если честно, не хотелось продолжать этот бой. Ведь Норгот не сможет так же легко пробить стихийный щит, как он это сделал со щитом Инеаля. Из-за чего убить двух оставшихся охранников будет ой как непросто. Так что я решил отпустить этих двух экспертов. Пусть живут». «Хорошо, не вы моя цель. Так что я вас отпущу. Но впредь выбирайте нанимателя более разборчиво». «Большое спасибо!» — поблагодарили меня оба эксперта с опаской, убирая щиты. По-видимому, они боялись, что я их обману. Однако, когда атаки с моей стороны не последовало, они немного расслабились и быстрым шагом пошли в сторону двери. Я же подошел к лежащему на полу Сахабу и, проверив его пульс, удостоверился, что тот уже мертв. Пока я сражался с четверкой экспертов, яд сделал свое кровавое дело. И только сейчас, после того, как возбуждение от схватки прошло, я осознал, что только что произошло. Я один сразился с четверкой магов, могущество которых было на две ступени выше, чем у меня. И я победил. Даже не так, не просто победил. Я разгромил их, убив двоих и заставить просить о снисхождении оставшихся. Это было просто невероятно. Вот на что способны убийцы. Так что с чувством собственного превосходства я отправился к выходу из дворца. Без проблем, добравшись до ворот в логово, я невольно хмыкнул, увидев, как охранники у входа все так же режутся в кости. Они что, вообще не слышали, что мы там сражались? Было бы здорово, чтобы все охранники моих будущих жертв были такими же полезными. Я добрался до гостиницы, когда уже наступил вечер, и там, к моему удивлению, на тумбочке в моей комнате меня уже ждал маленький денежный мешочек. Вот значит, как доставляют плату за выполненный заказ в гильдии убийц. И если такая скорость получения вознаграждения меня радовала, то размер мешочка удручал. Я представил, сколько малахитовых монет может в нем поместиться, и сразу же разочаровался в платежеспособности гильдии. Ну ладно, чего уж там. Я взял мешочек в руки, открыл его и остолбенел. ведь там лежали монеты не из кварца, а зурита или малахита. Вместо них в мешочке находилось 5 гладких темно-фиолетовых монет. Ранее я никогда не видел эту денежную единицу, но по цвету сразу определил, что это флюоритовые монеты. И самое главное заключается в том, что одна флюоритовая монета равнозначна сотне малахитовых монет. То есть за этот день я заработал 500 малахитовых монет, что в 10 раз больше того, что нам с Алией пришлось заплатить за путешествие с караваном. Отработал так отработал. Да уж, гильдия убийц явно не скупилась на вознаграждение. И мелик его дери. Я к тому же получаю в 3 раза меньше денег с заказов на убийство, так как поставил условие убивать только плохих людей. Это что получается? Если бы не ставил условия, то получил бы 15 флюоритовых монет. Немыслимо. Пока я находился в шоке, в комнату вбежала Алия и сразу повисла на моей шее. «Почему сразу не сказал, что пришел?» Возмущенно поинтересовалась девушка, наконец отпустив меня. «Извини», — улыбнулся я. «Не успел просто». «А Алания?» «Искусство тренирует. Уже 5 часов в своей комнате. Кстати, я видела, что на твоей тумбочке появился денежный мешочек, но не стала его открывать, так как подумала, лучше дождаться тебя. Я сразу поняла, что ты выполнил заказ». «Сколько же тебе заплатили?» — спросила Алия с интересом. В ответ я лишь молча протянул мешочек девушке. Когда она открыла его и увидела содержимое, ее глаза округлились от изумления. «О, первобытные! Ирос, это просто огромные деньги! Если ты дальше будешь выполнять заказы, то нам точно хватит на покупку дорогих, ускоряющих развитие зелий для нас обоих и Ланей в придачу. Больше мы никогда не столкнемся с финансовыми трудностями», радостно произнесла она, вновь обняв меня. «Я очень злилась на тебя за то, что ты решил пойти на такой риск, но теперь признаю, что и от этого может быть польза. Но только, пожалуйста, будь осторожен. Я очень за тебя волнуюсь». «Не бойся, я никому не дам ни себя, ни вас в обиду», ответил я, нежно поцеловав ее в губы. Когда наш долгий поцелуй закончился, и мы отстранились друг от друга, Алия задала еще один вопрос. «Чем планируешь заниматься, пока караван находится в городе?» «Последние схватки показали, нужно учить новые мощные плетения, доступные на моей ступени», — признался я. «Значит, будем тренироваться. Надо пример с Ланей брать. Мне кажется, нам нужно поучиться у нее упорству», — хихикнула Алия. «Тогда не будем от нее отставать», — улыбнулся я. «Как я и сказал, пора выучить новые плетения ступени духа. И для начала мне нужно выбрать, какие свитки изучать. Ведь их было у меня великое множество».